Глава 7. Невеста. Как и предполагал Мэл, точка выхода, к которой был привязан Тар-Риас, находилась в Цидме. Он знал, что советник быстро догадается, что Арина – ключ, и не станет вредить девушке. Скорее всего, он будет ее расспрашивать и попытается склонить к сотрудничеству. Конечно, он увидит магическую вязь помолвки, спросит про жениха. Интересно, вспомнит ли она о том, что он говорил? Догадается ли? Теперь, когда известно, что Арина – ключ, он не станет настаивать на разрыве помолвки, ведь проблема с легализацией будет решена. Кроме того, его невесте не помешает защита и поддержка, которую он и его род могут дать. А если девушка не захочет, ну что ж, он не будет ее неволить. Мэл был уверен, что если Тар-Риас указал на Арину, значит, в перспективе она не только сильный маг с нужным им даром, но и способна обучиться. Эльф побывал в ее мире и понял, что не такой уж он неразвитый, и его жители совсем не дикари. Советник Индион умен и прозорлив, он должен прийти к таким же выводам. Однако, несмотря на разумное объяснение, Мэл беспокоился. Легкое волнение переросло в тревогу, когда он не нашел начальника ни в кабинете, ни в тех комнатах, где он теоретически мог проводить доверительную беседу с девушкой. Никто из встреченных сотрудников не знал, где советник. Правда, кто-то вспомнил, что они с хранителем спускались в подвалы. Мэл похолодел. В подвалах находились комнаты для хранения артефактов и залы для проведения исследований, которые можно было использовать как тюремные камеры. Неужели советник посадил девушку туда? Подозрения окрепли, когда Мэл обнаружил незапертую дверь в подвал. Он словно знал, куда идти, и двигался так целеустремленно, что охранник на этаже даже не спросил, имеет ли он право тут находиться. На этом уровне лишь одна зала использовалась для проведения исследований. Туда Мэл и направился. Распахнув дверь, он увидел бледную до синевы Арину, сжавшуюся на стуле и склонившегося над ней Фреля со злобной ухмылкой на губах. На пальцах хранителя искрило заклинание фантомной боли. Советник с хмурым лицом стоял поодаль и как раз хотел что-то сказать, но замер с раскрытым ртом, потому что Ефрели снесло волной неоформленной силы, приложив о стену. Через доли секунды Мэл встал перед Индионом и хранителем, загораживая девушку спиной. «Как вы посмели поднять руку на мою невесту?» В голосе Малериана послышались ракочущие ноты. «Невеста! Я же говорил, что они в сговоре!» Обрадованно завопил хранитель, пытаясь встать. «Вот откуда у нее вязь магической помолвки!» На пальцах Мэла заискрили готовые сорваться заклинания. Индион мысленно выругался. Он уже жалел о том, что позволило Фрелю действовать. «Заткнись!» прорычал советник, повернувшись к хранителю, а потом мягко обратился к стоящему перед ним магу. «Малериан, у тебя зрачок вытянулся. Ты пугаешь девушку». «Это вы ее пугаете?» «Хорошо, мы отойдем». Индион схватил Эфреля за локоть и оттащил на несколько шагов назад. «Мэл, подумай, у нас есть защитные артефакты, а у твоей невесты нет никакой защиты. Если случится битва, ее может зацепить». Это подействовало. Плечи молодого эльфа немного расслабились. С его пальцев сорвалось заклинание веерного щита, отрезая девушку и Малериана от хранителя и советника. Эндион по долгу службы много раз общался с драконами, поэтому сразу уловил признаки неконтролируемого оборота. Только потом он вспомнил родословную молодого эльфа и понял, что драконьей крови у него недостаточно для того, чтобы обернуться. Однако демонстрация была внушительной. Мгновенно вытянувшийся зрачок, изменившиеся голосовые связки, потемневшие губы, колебания контура тела в магическом зрении. Конечно, такие признаки характерны для чистокровных драконов и полукровок, а Малериан даже не квартерон. Но было бы глупо испытывать судьбу. Примечание. Квартерон – потомок определенной расы. чаще всего используется в отношении драконов. С четвертью крови этой расы, то есть разумной, у которого бабушка или дедушка – дракон. Конец примечания. В состоянии гнева драконья кровь давала преимущество, а разгребать последствия советнику не хотелось. Лучше, пока Малориан не успокоится, демонстрировать дружелюбие, чем давить авторитетом, а после выяснить, что происходит. Неужели Эйфрель был прав, и эта девица и Мел в сговоре? Мел едва сдерживал затопившую его ярость. Когда он зашел и увидел глаза Арины, полные страха и боли, то замер от возмущения. Он вспомнил темную спальню, маленькую стопу, торчащую из-под одеяла. Почти ребенок. Нежная кожа, бледное личико, беззащитность во взгляде. Как вообще можно причинять ей вред? Сильные, уверенные маги, которые издеваются над тем, кто не может ответить? Да как они посмели? Что-то темное и жестокое поднялось из глубины души. Все чувства, кроме одного, отключились. Мелом овладела ледяная ярость. Время замедлилось, он даже не понял, как оказался перед Эфрелем и Индионом, загораживая девушку собой. Его взгляд фиксировал защитные атакующие артефакты, настоящих перед ним магах. Мозг, отслеживая опасность, хладнокровно рассчитывал, каким образом убить стоящих перед ним эльфов. Перед внутренним взором возник самый рациональный вариант боя. 3 заклинания, чтобы убить хранителя, 5 или 6, чтобы справиться с советником. Единственное, что останавливало — Арина. Она совсем без защиты. Эндион определенно знал, что надо сказать, чтобы пробудить другие чувства, кроме ярости. Веер щитов — сложное заклинание 5-го уровня, соткался сам в рекордные сроки. Эльфы не демонстрировали агрессии, и Мел медленно развернулся лицом к девушке. В этом состоянии транса он видел все, что происходит позади, и смог бы среагировать на любое движение. Диагностическое заклинание, которое засветилось на пальцах Мела, напугало Арину. Она вжалась в стену, стараясь от него отстраниться. «Не бойся, я не наврежу». Измененные голосовые связки все еще выдавали ракочущий бас, но интонация была успокаивающей. Однако девушка продолжала смотреть настороженно. Мел повторил на ее языке и только тогда увидел понимание в глазах. Значит, они не дали ей возможность изучить речь. Она даже не могла оправдаться. Как посмели? Поднимающуюся ярость остужала только желание как можно быстрее помочь Арине. Диагностика не выявила серьезных нарушений здоровья, лишь головную боль и небольшое раздражение на запястье. Заклинание исцеления явно принесло облегчение девушке. Она прикрыла глаза и чуть расслабилась. «Спасибо», — тихо прошептала Арина, коснувшись ладони Мела. Он неожиданно для самого себя обхватил ее пальцы и нежно погладил, и только после этого развернулся к хранителю и советнику. «Может быть, ты, наконец, объяснишь нам, что тут происходит?» Ровно спросил Индион. Он четко уловил тот момент, когда ярость Малориана немного поостыла. «Эйфрель привел довольно веские аргументы, которые позволяют мне заподозрить тебя в предательстве интересов нации». «Я не предавал свой народ, а вот действия хранителя вполне можно так интерпретировать». Но в данный момент меня больше волнуют интересы моей невесты. Ее нервирует обстановка, поэтому рассказывать мы будем у вас в кабинете». Мел встал, потянув за собой Арину. «Ты слишком много на себя берешь!» Эйфрель преградил им путь. «Тут советник Индион принимает решение». «Прочь с дороги!» прорычал Малориан изменившимся голосом. Надо сказать, что хранитель, увидев вытянувшийся зрачок так близко, порядком струхнул, но гордыня не позволила ему отойти в сторону. Он не мог показать слабость перед молодым выскочкой. «Спокойно», — вмешался советник. «Эйфрель, ты действительно переусердствовал с запугиванием девушки. Малориан имеет право высказывать недовольство из-за неподобающего обращения с его невестой. Идемте в мой кабинет. Я вас выслушаю». Пока шли к кабинету, Мел обдумывал ситуацию. Сейчас он перескажет свою версию случившегося. Что в результате получится? Его слово против слова хранителя. Конечно, советник больше верит Ифрейлю, потому что его знает лучше. Но и у Малериана есть несколько весомых аргументов. Посмотрим, чья возьмет. Весь путь они проделали в молчании. Мал мысленно выстраивал предстоящий разговор, раздумывал о том, как повлиять на советника, и лишь у входа в кабинет начальника обратил внимание, что так и не выпустил ладони Арины. Это получилось как-то естественно и даже немного интимно. В глубине души Мэл уже воспринимал девушку как свою невесту, и это настораживало. Доверием он не отличался. Почему так? Они совсем не знакомы. Впрочем, ответ на этот вопрос не так важен. Сейчас главное убедить советника в том, что Ифрейль лжет. «Итак, Малериан, я слушаю твою версию событий», сказал Эндион, когда все расселись на удобных диванах и креслах. «Я буду говорить при одном условии. Шар истины. Иначе нет смысла что-то доказывать. У вас будет мое слово против слова хранителя. Конечно, вы можете обвинить меня в предательстве интересов нации, но слова Ифрейли не могут быть доказательством». «А эта девица в нашем мире...» Хранитель кивнул на Арину. «Которую якобы перенес Тар-Риас, тоже не может быть доказательством? Ты утверждаешь, что она ключ. Но тогда как именно древний артефакт оказался в ее мире?» «Я его вынес». «Вот!» — обрадовался Ифрейль. «Ты сам признал свою вину, поэтому...» «Моей вины нет. Это вы подкинули мне артефакт. Это ваше заклинание толкнуло меня в арку врат. Я знаю, что в помещении нет следов сработавших чар. Но это и логично, ведь именно вы специалист по полям магического преломления. Вам ли не знать, каким образом скрыть остаточный шлейф заклинания возле врат, где как раз из-за поля преломления чары нестабильны?» «Что за чушь? Зачем мне это надо?» «Не знаю. Может быть, вы хотели обвинить меня в краже, опорочить имя или добиться увольнения. В любом случае, вам это не удалось из-за случайности. Во время пребывания в другом мире я потерял Тар-Риас, но даже не понял этого». Мэл мог бы заявить о том, что хранитель возвращался за артефактом, но в таком случае пришлось бы рассказывать о повторном посещении мира, а ему этого не хотелось. Во-первых, возникнет вопрос о том, как он смог незаметно покинуть свой мир и вернуться. А во-вторых, причину, по которой он решился на этот шаг, тоже озвучивать не хотелось. «А как же тогда вы объясните неизвестно откуда взявшуюся невесту, которая так удачно для вас оказалась ключом? Получается, вы попали в мир, увидели девушку и сразу сделали ей предложение?» Ядовито поинтересовался Ифрейль. «Да, именно так это и случилось», спокойно ответил Мэл. «И я готов подтвердить это, положив руку на шар истины». «Зачем вы это сделали?» вмешался Индион. «Вы увидели серебристую ауру и как-то поняли, что девушка — ключ?» «Нет, я был очарован ей. Сам не знаю, как это получилось». «Ну, конечно!» с сарказмом протянул хранитель. «Малериан, ты серьезно думаешь, что тебе поверят? Даже твои драконьи предки, встретив пару, не сразу предлагают брак, а ты, значит, как увидел, так сразу помолвку заключил». «Разве вы знаете всех моих драконьих предков, чтобы так уверенно говорить о том, когда и кому они предлагали брак? Возможно, Арина моя пара, поэтому я не смог устоять». «Чушь!» прошипел Ифрейль. «Даже полукровки и квартероны не сразу чувствуют пару. А тебе-то она и вовсе не положена. Ни разу не фиксировалась пара у тех, в ком восьмушка драконьей крови». «Возможно, я буду первым», невозмутимо заявил Мэл. «В любом случае, это моя личная жизнь, и вас она не касается». «Советник!» Хранитель повернулся к Индиону. «Это определенно какие-то махинации. Попал в другой мир, случайно потерял артефакт, о котором не знал, случайно нашел невесту менее чем за сутки, и она случайно оказалась ключом. «Вам не кажется подозрительным такое количество случайностей?» «Об этом я и говорил». Мел повернулся к советнику. «Мое слово против слова хранителя. Я буду настаивать на проверке шаром истины. Вы не сможете замять это дело. Слишком велика цена ошибки. Арина — ключ, который мы так долго искали. Она обладает нужными способностями. И тот факт, что ее выбрал Тар-Риас, означает, что она сможет выучиться и полностью овладеть своей магической силой». Эндион задумался. Конечно, Эйфрель действительно привел весомые аргументы. Но и Малериан был прав. Советник не мог ошибиться в таком важном деле. Молодой эльф не будет молчать. Он сделает эту историю достоянием общественности. И если все, что он рассказывает, правда, то это может серьезно подмочить репутацию центра и самого советника. Однако шарами истины по закону могли пользоваться только дознаватели, а обращаться к стражам порядка не хотелось. Чем меньше эльфов знает об этой истории, тем лучше. «Что ж», — советник вытащил из ящика стола бланк, что-то на нем черкнул, поставил магическую печать и, вызвав секретаря, обратился к нему. «Принеси мне ящичек из этой артефактной ячейки. Вот разрешение и магический ключ». Как только секретарь ушел, Эндион сказал: «Мне не хочется обращаться к дознавателям, однако докопаться до истины необходимо. Поэтому мы воспользуемся шаром истины, который есть в ЦИДМ». «Что? Но это же нарушение!» «Уверяю тебя, Эйфрель, шар здесь находится на законных основаниях. Один из наших коллег проводил исследование и смог добиться того, чтобы ему выделили этот редкий артефакт. Сейчас шар находится в хранилище, на минус втором этаже. Как только его принесут, мы выясним, кто говорит правду. Это тебя устроит, Малериан?» «Да, это даже лучше, чем я рассчитывал. Мне не хотелось бы вредить вам, а расследование бросит тень на ЦИДМ. Я понимаю, почему вы не хотите обращаться к стражам». Внезапно разговор эльфов прервал забурчавший желудок Арины. «Извините», — прошептала девушка. Ей было ужасно стыдно. «Я просто ничего не ела со вчерашнего дня». «Советник, вы не могли бы...» — начал Мел. «Да, сейчас я закажу что-нибудь. Прямо здесь вместе пообедаем. И Фрейль, вы составите нам компанию?» «Я не голоден», — надменно заявил хранитель и, нервно облизав губы, спросил: «Советник, а шар истины, вы его уже использовали? Он исправен?» «Конечно, не сомневайтесь». Эндион отдал распоряжение насчет обеда и снова уселся в кресло. «И все же...» Эйфрель пытливо посмотрел на советника. «Как вам удалось заполучить эту вещь? Каждый артефакт отслеживают. Я так понимаю, имя того коллеги, кто занимается исследованиями, держится в секрете?» «Да, правильно понимаете». «Я его знаю?» Советник многозначительно промолчал. Через несколько минут в кабинет зашел секретарь вместе с черным ящиком. Поставив его на стол, он с достоинством удалился. А Эндион, пробежав тонкими длинными пальцами по скрытым кнопкам, открыл крышку. Бережно и аккуратно он вытащил из ящика шар на небольшой подставке и поставил на полированную крышку стола. «Невероятно!» – прошептал Эйфрель. «Неужели это действительно он?» «Можете проверить», – разрешил советник. Хранитель подошел к артефакту и, положив ладонь на шар, громко произнес: «Меня зовут Эйфрель Теремери». Шар окрасился в зеленый цвет, сигнализируя о том, что разумный сказал правду. «Я наполовину дракон». Шар покраснел. «Что ж, ты сам убедился. Артефакт исправен», — заключил советник. «Ну, мало ли, мог, находясь в подвале, сломаться. Я ученый. Неудивительно, что привык все проверять. Сейчас попробуем по-другому». «Если ты намерен проверять что-то еще, то придется ненадолго отложить», — сказал Эндион. «Сейчас принесут обед, а после продолжим нашу беседу. Ты точно не хочешь к нам присоединиться?» «Нет. Пожалуй, я вас покину на полчаса», — заявил хранитель и, поклонившись начальнику, вышел. Как только затихли шаги Фреля, советник подозвал секретаря и приказал: «Проследи за ним». Мал с подозрением посмотрел на Индиона, но ничего спросить не успел. Доставили подносы с едой. Обед прошел в спокойной атмосфере. Арина ела аккуратно, несмотря на то, что явно была голодна. Советник искоса бросал на нее взгляды, понимая, что девушка не ведет себя, как дикарка. А Мал с удовольствием ухаживал за невестой, объясняя, из чего приготовлено то или иное блюдо. Полчаса прошли, принесли фрукты на десерт. Однако Эйфрель так и не вернулся. Зато секретарь доложил, что хранитель куда-то ушел. Эндион помрачнел. «Он и не нужен», — пожал плечами Малериан. «Я могу положить руку на шар и рассказать обо всем. Вы убедитесь, что...» «Не надо ничего доказывать», — перебил советник, тяжело вздохнув. «И так все понятно. Приношу тебе и твоей невесте искренние извинения. Я верил хранителю, но его поведение говорит больше, чем слова». Эндион замолчал. Сейчас, оглядываясь назад, он понимал, что было множество звоночков, показывающих, кто именно говорит правду, а кто нервничает и лжет. Это тяготило. «Кстати, а почему вы не обучили Арину? Заклинание изучения речи?» — начал Малериан. «Ифрель убедил меня в том, что это может повредить девушке, поскольку ее разум недостаточно развит, чтобы одномоментно воспринять такой объем информации. Кроме этого, заклинания оказывают на твою невесту более выраженный эффект. Рилен, наш охранник, хотел усыпить ее ненадолго, но получилось, что она проспала всю ночь. В общем, аргументы хранителя показались мне весомыми. Но, судя по твоему вопросу, это не так. Верно?» «Да. Мир, в котором родилась Арина, почти лишен магии, но люди там вполне развиты. Они освоили технику и живут благополучно, и без колдовства. Не думаю, что заклинание изучения речи может серьезно навредить моей невесте. Возможно, голова немного поболит. Что же до более выраженного действия заклинаний, то, скорее всего, дело в том, что Арина просто хотела спать. В том мире был вечер, когда ее перенесло сюда». «Значит, ты попробуешь обучить ее языку?» «Конечно, но сначала я хотел бы отвезти ее в свое жилище, рассказать все, получить согласие на использование заклинания, а потом уже действовать. Можно, конечно, и тут поговорить, но мне кажется, что центр ее нервирует. Как вам такой план?» «Отличный. Я и сам хотел предложить нечто подобное. Скоро сюда нагрянут стражи порядка. Не хотелось бы, чтобы они увидели девушку. Теоретически она пока находится здесь нелегально». «Стражи?» — растерялся Малериан. «Верно. И Фрейли расскажет о шаре истины. И при проверке выяснится, что никто центру артефакт не давал». «Но вы же сказали...» «Я солгал. Шар не настоящий», — признался советник. «Он управляется на расстоянии. И когда хранитель якобы проверял его работу, я незаметно подавал сигналы». Мел сразу понял задумку Индиона и оценил хитрость начальника. Надо же, как он извернулся. И правду узнал, и об этой истории стражи теперь не будут знать. «Невероятно!» — восхитился он. «Но как? В магическом зрении все выглядело более чем убедительно». «Сигнал подается не магией, а техническими средствами. У меня есть пластина управления». Советник продемонстрировал небольшой плоский прямоугольник с тремя кнопками и одним рычажком. «Я просто нажимал на нужные кнопки». «А что вы скажете стражам?» «Скажу, что это был розыгрыш, заплачу штраф за ложный вызов. В общем, это мое дело. Разберусь. А твоя задача сейчас — вывести отсюда девушку и обучить языку. Завтра утром, через час после открытия центра, жду вас в моем кабинете. Пропуск твоей невесте я выпишу».